хватало рабочих рук. За день выкашивали не больше двух десятин. Сено в волках намочил дождь, прибавилось работы. Пришлось волки растрясать, сушить на солнце. Не успели сметать в копны, снова спустился проливной дождь и шел с вечера до самой зари с осенним постоянством и настойчивостью. Потом установилось ведра, подул восточный ветер, в степи снова застрекотали косилки, от почерневших копен понесло сладковато-прогорклым запахом плесени, степь окуталась паром, и сквозь голубоватую дымку чуть-чуть наметились неясные очертания сторожевых курганов, синеющие русла балок и зеленые шапки верб над далекими прудами. На четвертые сутки Дарья прямо с поля собралась идти в станицу. Она заявила об этом, когда сели на стану полудновать. Пантелей Прокофьевич с неудовольствием и насмешкой спросил: «Че это тебе приспичило? До воскресенья не могешь подождать? Стало быть, дело есть, и ждать некогда». «Так-таки и дня подождать нельзя». Дарья сквозь зубы ответила: «Нет». «Ну уж раз так гребтиться, что и трошки потерпеть нельзя, иди. А все-таки, что это у тебя за дела такие спешные проявились? Прознать можно?» «Все будете знать, раньше времени помрете». Дарья, как и всегда, за словом в карман не лазила, и Пантелей Прокофьевич, плюнув от досады, прекратил расспрос. На другой день по дороге из станицы Дарья зашла в хутор. Дома была одна Ильинична с детишками. Мишатка подбежал было к тетке, но она холодно отстранила его рукой, спросила у свекрови: «А Наталья где ж, мамаш?» «Она на огороде картошку полит». «На что она тебе понадобилась?» «Либо старик за ней прислал». «Нехай он с ума не сходит. Так ему и скажи». «Никто за ней не присылал. Я сама хотела кое-что ей сказать». «Ты пеше пришла?» «Пеше». «Скоро управится наш?» «Должно завтра». «Да погоди, куда ты летишь? Сен-то дюже дожди попортили?» — назойливо выспрашивала старуха, идя следом за сходившей с крыльца Дарьей. «Нет, не дюже. Но я пойду, а то некогда». «С огорода зайди, рубаху старику возьми. Слышишь?» Дарья сделала вид, будто не расслышала, и торопливо направилась к скотиньему базу. Возле пристани остановилась, прищурившись, оглядела зеленоватый, дышащий пресной влагой простор Дона, медленно пошла к огородам. Над Доном гулял ветер, сверкали крыльями чайки. На пологий берег лениво наползала волна. Тускло сияли под солнцем меловые горы, покрытые прозрачной сиреневой марью, а омытый дождями прибрежный лес за Доном зеленел молодо и свежо, как в начале весны. Дарья сняла с натруженных ног череки, вымыла ноги и долго сидела на берегу на раскаленной гальке, прикрыв глаза от солнца ладонью, вслушиваясь в тоскливые крики чаек, в равномерные всплески волн. Ей было грустно до слез от этой тишины, от хватающего за сердце крика чаек, и еще тяжелее и горше казалось то несчастье, которое так внезапно обрушилась на нее. Наталья с трудом разогнула спину, прислонила к плетню мотыгу и, завидев Дарью, пошла ей навстречу. — Ты за мной, Даш? — К тебе со своим горюшком. Они присели рядом. Наталья сняла платок, поправила волосы, выжидающе глянула на Дарью. Ее поразила перемена, происшедшая с Дарьиным лицом за эти дни. Щеки осунулись, потемнели, на лбу наискось залегла глубокая морщинка, в глазах появился горячий тревожный блеск. «Что это с тобой?» «Ты, ажник, с лица почернела», — участливо спросила Наталья. «Небось, почернеешь». Дарья насильственно улыбнулась, помолчала.